День за днем в наш район доходили слухи, что Украинская Центральная Рада не помирилась из-за власти с большевистско-лево-эсеровским блоком и, втянув в свой партийный спор трудовые массы, затеяла на сцене революционных действий кровавую бойню. В Гуляйполе и в районе все чаще и чаще стали появляться десятками агенты Украинской Центральной Рады, которые проповедовали вечную борьбу с кацапами. Население района еще больше насторожилось. Со всех сел и деревушек района представители от крестьян ежедневно появлялись в Гуляйполе, в бюро анархо-коммунистов, в совет рабочих и крестьянских депутатов и кровно заинтересованные судьбами революции советовались с анархистами и советом о том, что придется предпринять в недалеком будущем, чтобы удержать свое право на землю, на хлеб и волю в жизни, неурезанным программами того или другого правительства. Гуляйпольская крестьянская группа анархо-коммунистов снарядила двух своих членов, Махно и Антонова, для того, чтобы они объехали весь район и поделились с населением мнением группы о том, что его тревожит. Одновременно группа сделала нажим через своих членов Махно, Сокруту, Калиниченко, Антонова, Серегина и Крата на совет, чтобы члены последнего, в свою очередь, разъехались по своим местам представительства для выяснения, что слышно по району, и осведомление его с тем, что происходит в Совете, и что придется району предпринять в случае, если все сведения, говорящие о контрреволюции, подтвердятся. Взаимность и доверие между анархистами, коммунистами и трудовым населением района крепли и ширились. Будучи председателем Гуляйпольского районного совета и имея от последнего полномочия действовать в области точного выяснения создавшегося тяжелого положения для революции, я послал двух членов в Одессу и Киев. Область борьбы отрядов Украинской Центральной Рады с отрядами большевистско-лево-эсеровского блока. Когда ходоки возвратились и объяснили, что творится в этой области, был сразу же созван съезд Советов. На этом съезде Советов района были разобраны все данные о действиях и Центральной Рады, и большевистско-левоэсеровского блока, из которых ясно было, что Украинская Центральная Рада, хотя и возглавлялась социал-революционерами и эсдеками, целью ее борьбы с большевистско-левоэсеровским блоком было не только изгнание кацапов из ридной земли Неньки Украины, но и подавление даже признаков социальной революции вообще. Съезд вынес свою резолюцию «Смерть Центральной Раде». Эту резолюцию съезда крестьяне и рабочие Гуляйпольского района неуклонно проводили в жизнь. Через несколько дней после того, как делегаты съезда разъехались по местам, совет получил телеграмму из города Александровска, гласившую, что частями Украинской Центральной Рады занять город Александровск с целью пропустить через Кичкасский мост казачьи эшелоны, двигавшиеся с внешнего фронта на Дон генералу Каледину. Сообщение этой телеграммы и разъяснение ее населению района подняло всех старых и малых на ноги. Изо всех деревень Гуляйпольского района последовали одна за другой на мое имя телефонограммы и письма-запросы. Большинство этих запросов были краткие, но положительно революционные. Они выражали готовность населения передать все руководство назревшим боевым фронтом в мои руки, веря, что группа анархо-коммунистов всю свою работу по организации крестьян проводит под моим инициативным руководством и что она выделит из своего состава лучших организаторов и товарищей мне на помощь. Такое чистое и искреннее доверие ко мне крестьян, я говорю крестьян, не упоминая рабочих, потому что в нашем Гуляйпольском районе главную роль в революции играли крестьяне, Рабочие же в своей массе в этот момент почти все время занимали выжидательную позицию в деле революции.